Житие преподобного отца нашего Никона, игумена Печерского. Когда Господь благоволил сделать многоплодную насажденную в Руси ветвь жития иноческого, Он привел к искусному и трудолюбивому насадителю, копающему землю, этого доброго сотрудника прежде других, то есть к святому первоначальнику Антонию, начавшему подвязаться в пещере, преподобного Никона. Успешно проходя степени иноческих добродетелей, он так подражал во всем наставнику и учителю своему, что преподобный Антоний нашел его достойным быть поставленным вождем, вводящим прочих делателей в мысленный виноградник постнического подвижничества. Когда кто приходил, желая подражать их равноангельскому житию, сам преподобный Антоний поучал их добродетелям, преподобному же Никону, как иерею и опытному чернорисцу, повелевал постригать. И можно было видеть тогда Моисея и Аарона в мысленном винограднике, приносящем плоды покаяния, достойное перенесение из Египта, здешнего мира, в небесную обетованную землю. Ибо так Антоний принес закон со святой Афонской горы, как Моисей с Синайской, а преподобный Никон действовал от имени его, как Аарон, почтенный саном священства. Действовал же он со всякой покорностью, получая от дел своих не только радостное, но терпя мужественно и скорби, благодаря за все Бога. Он сподобился великой духовной радости, когда постриг преподобного отца нашего Феодосия, который вскоре явился великим наставником иноческого жития в Руси. Возрадовался духом и тогда, когда постриг родовитого боярина блаженного Варлаама, также и заведовавшего всем у князя им очень любимого блаженного Ефрема. Но за них обоих претерпел он и немалую скорбь. Когда князь Изяслав узнал об их пострижении, он разгневался на преподобных и повелел привести к себе того из них, кто дерзнул постричь их. И слуги вскоре привели к нему блаженного Никона. С гневом посмотрев на святого, князь сказал ему: «Ты ли постриг боярина и Ефрема без позволения моего?» Преподобный Никон мужественно отвечал: «Благодатью Божией я постриг их по повелению небесного царя Иисуса Христа, призвавшего их на такой подвиг». Князь же, разгневавшись еще больше, сказал: «Или убеди их вернуться домой, или я тебя с монахами пошлю в заточение и велю раскопать вашу пещеру». Блаженный Никон отвечал: «Сделай все то, что угодно тебе, а мне не подобает отвлекать воинов от небесного царя». После этого события святой Антоний и его иноки вышли из пещеры, собираясь идти в иную область, так как князь продолжал гневаться и укорять блаженного Никона. И один отрок поведал то князю, слышала это и княгиня. Она напомнила князю о гневе Божием, бывшем в отечестве ее, земле ляхов, когда чернорисцы были изгнаны отцом ее, Болеславом Храбрым, за пострижение преподобного Моисея Угрина, и сказала ему: «Послушай меня, господин мой, и не гневайся, ибо также были изгнаны из страны нашей вот такие же чернорисцы, и из-за того произошло много зла. Смотри, чтоб не было того же и в твоей области». Слыша это, князь побоялся гнева Божия и отпустил блаженного Никона, велев ему идти в пещеру, а за покинувшими пещеру послал вслед с мольбой, чтоб вернулись назад. Едва упросили их через 3 дня, и тогда они вернулись в свою пещеру, как о том было рассказано в житии преподобного Антония. После такой напасти преподобный отец наш Никон жил в пещере жестокой жизнью и показал много побед над злыми духами, молитвой и постом единонравно с преподобными отцами Антонием и Феодосием, так что были они 3 тройческими светилами, сияющими в том темном месте и разгоняющими тьму бесовскую. Так как братья в пещере умножалось, блаженный Никон пожелал отойти в уединение и безмолвствовать. Тогда по совету преподобного Антония, сговорясь с другим чернорисцем, болгарином со Святой Горы из монастыря Святого Мины, он ушел с ним. Дойдя до моря, они расстались. Болгарин, направясь к Константинополю, нашел остров посреди моря и поселился на нем. Прожил там много лет, терпя стужу и голод, и с миром почил. И до ныне называется тот остров Болгаров. Великий же Никон удалился на остров Тмутараканский и, найдя чистое место у города, поселился там, безмолвствуя и неленостно служа Богу, прибавляя труды к трудам и удивляя народ строгой своей жизнью. Так что слава его распространилась повсюду, и приходили к нему многие и дивились, ибо они не были еще утверждены в вере и о монашеской жизни даже не слыхали. Но наставляемые Богом, они хотели последовать иноческому благонравию и молили преподобного Никона постричь их. Он же поучал их и постригал, и соорудил там церковь Пресвятой Богородицы. И так благодатью Божией и молитвами преподобного Никона возросло то место и образовался там славный монастырь, во всем подобный Печерскому. Когда же умер Ростислав Владимирович, князь того острова, и люди той страны умолили преподобного отца нашего Никона пойти к Святославу Ярославичу, князю Черниговскому, и просить его, чтобы он отпустил к ним сына своего Глеба на престол Тмутараканский. Благополучно и хорошо исполнив порученное ему дело в Чернигове, он пошел в Киев, в Печерский монастырь, к блаженному игумену Феодосию. Когда они встретились, поклонились друг другу до земли, потом обнялись и много плакали, что долго не виделись. Потом преподобный Феодосий молил, чтобы блаженный Никон не разлучался с ним, пока они оба живы. И обещался тот игумену, говоря: «Я только пойду, устрою мой монастырь, и потом, с изволения Божия, вернусь назад». Так он и сделал. Дойдя до острова Тмутараканского с князем Глебом Святославичем, который занял престол, он, как обещал, устроил свой монастырь и возвратился назад. Придя в Печерский монастырь, он отдал всего себя преподобному Феодосию и с радостью покорялся ему. Преподобный же Феодосий очень любил его и почитал его как отца. Когда сам преподобный Феодосий уходил куда, поручал братию блаженному Никону, чтобы поучать их и соблюдать, так как он был старейший из всех. И как сам преподобный Феодосий поучал братию духовными словами, так же приказывал блаженному Никону, читая книги, делать братьям поучения. Часто, когда блаженный Никон сшивал и переплетал книги, он был искусен в том ремесле. Сам преподобный Феодосий, сидя около него, делал веревки для этого дела. Такое было их смирение и обоюдная любовь. Потом блаженный безмолвник этот, видя смуту между князьями русскими, наступившую после того, как Изяслав был изгнан из Киева, и брат его Святослав сел там, тяготился тем и не мог переносить молвы житейской, боясь нарушить духовное трезвение свое, и пожелал вернуться на вышеназванный остров. Но блаженный Никон, испросив прощения, говоря, что молва больше всего вредит уму его, привыкшему к уединению, ушел с двумя чернорисцами и прожил на острове несколько лет в обычных своих подвигах. Когда же по представлении преподобного Феодосия блаженный Стефан принял игуменство, опять пришел преподобный Никон, побуждаемый братолюбием, чтобы посетить преподобного Феодосия. И, пожалев, что не застал в живых любимого своего друга, решил прочее время жизни своей до смерти провести в его монастыре. И часто, приходя к его гробу и скорбя о разлучении с любимым своим братом, он плакал радостными слезами и благодарил Бога, что просиял в Руси равноангельской жизнью такой светильник, на которого он руками своими возложил святой ангельский иноческий образ. После блаженного игумена Стефана, братья, зная, что преподобный Никон старше всех и что преподобный Феодосий принял пострижение от его рук, изволением Божиим, по общему решению, избрали его себе игуменом, как единонравного преподобным отцам Антонию и Феодосию. В нем одном видели они образ тех двух и с любовью покорялись ему и во всем слушали его, как отца и наставника. Часто покушался враг, ненавистник добра, как и блаженному игумену Стефану, помешать в попечении его о душах Богом врученного ему стада, и хотел возмутить его гневом на преподобного. Но ничего не успел он, и посрамленный бежал. Не одолела его тьма света добрых дел блаженного. Так угодил Богу этот блаженный игумен, который был стаду своему образцом чудных добродетелей, что во время трудов его чудотворно украсилась образами святая Богом созданная Печерская церковь. К земной молитве этого блаженного строителя присоединились друзья его преподобные отцы Антоний и Феодосий своими небесными молитвами и прислали к нему иконописцев из Константинополя, дав им при найме золото. Блаженный игумен показал тем иконописцам образ любимых другов своих, преподобных отец Антония и Феодосия, приставившихся за 10 лет до того. И иконописцы признали, что именно они явились, наняли и послали их к игумену. Вместе с тем поведали они и другие дивные чудеса, как когда они хотели вернуться, им явилась Святая Печерская Церковь и икона Пресвятой Богородицы, от которой они слышали запрещение не возвращаться, и как, направляя веслами ладью вниз по течению, они силой неслись вверх против течения воды. Иконописцы, явившиеся после такого чудотворения, поспешно при усердии блаженного игумена приступили тогда к делу украшения святой церкви, и чудеса все не оскудевали. Сама икона Пресвятой Богородицы изобразилась в алтаре Мусии, просияло ярче солнце, из уст ее вылетел голубь, как подробно описано в сказании о церкви Печерской. Все это было по небесным молитвам преподобных отец Антония и Феодосия и еще тогда по земным блаженного игумена Никона. Когда и сам преснопамятный игумен, преподобный отец наш Никон, различными подвигами равноангельского жития своего украсил уже сию Печерскую обитель, он по долговременных трудах почил в Господе в год от создания мира 6596, от Рождества же Христова 1088, при великом князе Киевском Всеволоде Ярославиче. И было положено тело его в той же святой Печерской обители, в пещере, где чудотворным нетлением мощей своих он свидетельствует о блаженстве своем, которым и по смерти чудотворно украшает свою святую обитель. А духом переселился он к обителям небесным, чтобы наслаждаться причудным зрелищем Бога уже не в образах, но лицом к лицу, с единонравными своими друзьями, преподобными отцами Антонием и Феодосием, где они, как три светильника, предстоят престолу трисиятельного божества, просвещаемые вечной славой и молятся о нас, чадах своих, как отцы. Да сподобимся мы быть наследниками их благодати и славы, будучи угодны Господу, Ему же слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Православная Церковь празднует память преподобного Никона 23 марта.